ладоней. Двумерная плоскость, как замкнутый круг, где сетью, где циферью меридианы. И чудищ невиданных море таит, плывет между ними корабль мечтаний. По ниточке яркой звезды он бежит, и волны не волны, и время не время, и ветер рисованный рвет паруса в застывшем рисунке по солнечным граням. Вдруг синие войны лились с небеса, и хлынуло море соленой пеной, и мир развернулся с законы поправ, и ветры морские сулят перемены над темной бездной, шапку сорвав. Стоишь у руля, забывая о прошлом, дельфины по правому борту бегут. Уверенно правишь дорогу по звездам, морские просторы все дальше влекут. Черта горизонта и небо, как линза, висит погруженный на треть зодиак. Лети над водою в мерцающий космос, кормой рассекая серебряный мрак. Сияние севера, таинство линий, уносит корабль к полярной звезде. И вздрогнув от грез, ты вдруг замечаешь, как мы прикованы. Тоскалы, разорван двумерности замкнутый круг.